университетские годы. Хотя Фома и учился в университете Неаполя, теперь он попал в главный центр университетской жизни, в город, прозванный городом философов и новыми Афинами. До 1248 года он учился у Альберта Великого в орденской школе. В 1248 году он присоединился к Альберту, ехавшему в Кёльн, чтобы создать там высшую школу, по преимуществу богословскую. В течение 4 лет Фома был в Кёльне ассистентом, помогавшим читать тексты, то есть бакалавром. В 1252 году он вернулся в Париж и поступил на 4-летний курс, закончив который, получил степень магистра теологии с правом преподавания. В 1256 году Фома был принят в качестве преподавателя на факультет теологии. Его взяли на эту должность под нажимом папы, несмотря на открытое недовольство преподавательского состава университета, считавшего, что он слишком молод. Его вводная лекция проходила под охраной солдат короля Людовика IX. В течение 3 лет Фома преподавал теологию с большим успехом, одновременно составляя комментарии к Священному Писанию, к теологическим и философским трудам Боэция и главному пособию для изучения теологии 4 книгам сентенций Петра Ломбардского. В 1259 году Фома вернулся в Италию и в течение 9 лет занимался преподаванием на службе у 3 пап, одного за другим, скитаясь вместе с папским двором по всей Италии. В этот период он начал свой знаменитый богословский труд «Сумма теологии». В конце 1268 года Фома вернулся в Париж и принял участие в борьбе против латинских авераистов, последователей Ибн Ружда, воспринявших его толкование Аристотеля и распространявших противоречащие католической вере взгляды. Они подвергли сомнению сотворенность мира, универсальность божественного провидения, положение о свободе воли и разрабатывали учения о двойственной истине – истине философской и истине религиозной. А также их представителя Сигера Брабанского с одной стороны, а с другой – против францисканцев, верных августинской теологии и противящихся ее изменению и приведению в соответствие с духом, царившим в обществе XIII века, уже познакомившимся с сочинениями Аристотеля. В апреле 1272 года Фома снова был вызван в Италию, на этот раз в Неаполь, где также преподавал. В марте 1274 года папа Григорий X пригласил его участвовать в церковном соборе в Лионе. По пути туда Фома умер. Биография Фомы Аквинского проливает свет на функционирование университетов в XIII веке и их место в мире образования и знаний. Университет был предназначен для профессиональной подготовки теологов, юристов и медиков. Он заменил традиционные образовательные учреждения, такие как монастырские школы, и создал жесткую систему обучения и преподавания. Например, Фома получил право преподавания против воли университетских властей, считавших, что он слишком молод. Вместе с тем, для университетов характерен был дух новшеств и готовность решать интеллектуальные задачи, в основе их деятельности лежала свобода дискуссии. Постоянные разногласия происходили между регулярными, орденскими и светскими преподавателями, с неодобрением, взиравшими на популярность нищенствующих монахов. Спор велся с философами-авераистами, принявшими воззрение Ибн Ружда, отчасти противоречащие христианским истинам. Не было согласия и между доминиканцами и францисканцами насчет верности августинской теологии. Дискутировались и методы преподавания, и учебные пособия, и наряду с традиционным методом преподавания, основанным на чтении авторитетных текстов, священного писания и отцов церкви, был принят метод спора или диспута, основанный на вопросах и ответах. Так, например, в «Сумме теологии» Фома начинает главу о существовании Бога с фразы «кажется, что Бог не существует», а затем, развивая дискуссию с помощью схоластического рассуждения, объясняет не только, почему Бог существует, но и почему его существование необходимо. Что можно сказать о границах схоластической дискуссии того времени ввиду вопроса, с которого начинает свои рассуждения Фома Аквинский? Сама постановка вопроса, в основе которого лежит еретическое утверждение, явно показывает, насколько широким был круг тем, дебатировавшихся в XIII веке. Правда, надо помнить, что хотя вопросы можно было задавать практически любые, ответы должны были соответствовать ортодоксальной доктрине. Поэтому степень свободы на деле была гораздо меньше, чем может показаться. Однако и в этом академическая свобода в университетах была значительно шире, нежели в традиционных образовательных учреждениях. Парижский университет в эпоху Фомы подавал пример университетской интернациональности и динамизма. Во французском столичном университете двое самых знаменитых преподавателей теологии были итальянцами – Фома и Бонавентура, францисканский богослов, преподаватель теологии. Один – Альберт Великий – немцем, а один – Александр Гаэльский – англичанином. Преподаватели факультета философии, крупнейшего из факультетов университета, середины XIII века объединились в четыре национальные группы. Французы, сюда входили также итальянцы, испанцы и уроженцы Южной Франции, нормандцы, уроженцы Руана и Британии, пикардийцы, в их числе уроженцы Нидерландов и Северной Франции, и англичане, преподаватели из Британии, Нормандии, ряда областей Голландии, Фландрии, Германии, Скандинавии, Венгрии и славянских стран. Студенты также съезжались из всех европейских стран. Фома написал множество трудов по теологии и философии, комментарии к различным сочинениям Аристотеля, а также толкования Священного Писания, комментарии к книгам Исаии, «Песни песней», «Плачу Еремии», «Еремии», «Иову», «Псалмам», к Евангелию от Матфея и от Иоанна и к посланиям Павла. Его главное произведение стало авторитетным источником христианской теологии и даже сегодня не утратило значения. Это «Сумма теологии», написанная Фомой при дворе Папы и при его поддержке, основополагающий текст для всех изучающих теологию. В этой книге полностью путем подробного анализа и всеобъемлющего синтеза изложены истины католического учения. В ее 38 частях, разделенных на 3000 параграфов, обсуждается 631 вопрос и приводится около 10 тысяч мнений по различным проблемам. Метод написания систематических обзорных книг, суммирующих все имеющиеся знания в каждой данной области в учебных целях, появился в XII веке. Фома же не только уточнил границы блока теологического знания, но и попытался разрешить явные противоречия между христианским и аристотелевским пониманием мира, человека и Бога. Как мы помним, вплоть до XII века на Западе были известны лишь немногие сочинения Аристотеля, в основном по логике, во фрагментарных переводах Боэция. В конце XII – начало XIII века на христианском Западе появилось множество латинских переводов, сделанных в основном в Испании и Сицилии, и образовательная система должна была переварить эти тексты, проникнутые языческой мыслью, снабженные толкованиями арабских комментаторов Ибн Ружда Авейроса, Ибн Синны или Авиценны, Ибн Сина или Авиценна – один из величайших арабских философов, автор книг по философии, естественным наукам и медицине, суммировавший в книге «Исцеление» метод греческой философии в том виде, как он был воспринят в арабском мире. И часть книги, посвященная естественным наукам, в латинском переводе имела влияние на христианский мир. Канон врачебной науки Ибн Сины стал основополагающей книгой для мусульманских, еврейских и христианских врачей Средневековья. Готовность Фомы принять идеи, почерпнутые из языческого источника, его абсолютная уверенность, что открытая наукой истина не может противоречить вере, что вера как раз и есть венец интеллектуального исследования, легли в основу достигнутого им синтеза философии и теологии, греческих языческих идей и традиционного христианского учения. После долгого запрета он добился принятия аристотелевской естественной философии. По ключевым вопросам об отношениях между теологией и философией, между верой и разумом, Фома пришел к выводу, что как дисциплина теология превосходит философию, так как открывает истины, понимание которых нельзя достичь лишь одним разумом, но при этом между верой и разумом нет противоречия. Вместе с тем философия, открывая свои истины и совершенствуя свои методы анализа, служит теологии необходимым орудием для обоснования ее утверждений. В центре духовного мира Фомы стояла вера в высшую истину, происходящую из божественного источника, превосходящего человеческий разум. В том мире, в котором мы живем, божественная истина может частично раскрываться посредством откровения или передаваться через Священное Писание и его толкование, но никогда не может быть постигнута в своей полноте здесь и сейчас. В конечном итоге эта истина может быть постигнута лишь тем, кто избран, чтобы спастись, а спасение зависит от изначального решения Бога, непостижимого для человека и неподвластного его воле. Тут позиция Фомы никак не отклоняется от ортодоксальной доктрины, сформулированной Августином. Вместе с тем подход Фомы в большей степени подчеркивал роль человеческой мысли как первостепенного орудия для обретения высшего знания и через него спасения. Размышление в глазах Фомы было формой высшего познания, ибо истинное знание состоит в абстрагировании силой разума сущности вещей. С помощью чувств, с одной стороны, и разума, с другой, личность может подняться над собой на уровень высшего знания о сущности вещей и их причине. Фому можно охарактеризовать как теолога-рационалиста, отдающего преимущество божественному откровению и традиции перед человеческим разумом, но одновременно ищущего гармонии между откровением и разумом, видя источник познания в этом сочетании.